За ужином Зоя не стала ничего рассказывать о встрече с мужем. Но как только ее дочь вышла из кухни в другую комнату, где устроилась в кресле перед телевизором, она со слезами на глазах стала рассказывать. Все слушали ее, не перебивая. «Рита и Зина хотят переехать в другой город, где им обещают дать хорошее жилье», — сообщила Зоя мужу. «Формально они все еще были женаты. Они приглашают меня с собой». «Это твое дело, соглашаться или нет», — равнодушно сказал он ей. Зоя поняла по его тону, что ему действительно все равно, уедет или останется она в городе. Ей стало очень обидно, но все же она нашла в себе силы произнести. «Тогда ты никогда больше не увидишь дочери». «А я ее вижу?» — спросил он. «Я никогда не запрещала тебе видеться с ней». «Ты меня предала», — упрекнул он ее. «Тебе всегда были безразличны мои интересы. Я мечтал о машине и купил ее через год после того, как вы ушли. И ты хотел, чтобы мы еще год жили в обществе жены твоего брата, которая не давала мне житья и каждый день оскорбляла меня. А наша дочь все это слушала. Я же просил немного потерпеть». «Ты считаешь, что год — это немного? Если прибавить к нему то время, в течение которого я старалась наладить с ней отношения, но она не хотела идти мне навстречу, то это будет чересчур даже много. Это был ад для меня и моей дочери. Мы его не заслужили», — уверенно произнесла она последнюю фразу. «И что ты теперь хочешь от меня?» «От тебя ничего не хочу», — разозлилась Зоя. «Просто предупреждаю тебя, что мы уезжаем. С катертью дорога. Я уже как 2 месяца живу с другой женщиной, и она хочет, чтобы я подал на развод». «Поспеши», — зло сказала она. «Я не против развода, но ждать не буду. Не успеешь — пеняй на себя». Она повернулась и поторопилась уйти. Он не остановил ее, но что-то пробурчал вслед. Она уже ничего не хотела слушать, слишком хорошо уяснив себе, что ему безразлично не только она сама, но и его дочь. И это было самое обидное для нее. Когда Зоя закончила свой рассказ, Ольга Ивановна, которая сидела с ней рядом, обняла ее и прижала к своей груди. И тогда ее дочь горько зарыдала. «Ну что ты, на твоем Виталике свет клином не сошелся. Ты у меня еще молодая и к тому же красавица. На свете есть и другие мужчины». «Мама, не переживай за меня. Я плачу от обиды не только за себя, но и за дочь. Теперь я знаю, что меня здесь ничего не держит. Жить всю жизнь в общежитии – незавидная перспектива. Только знай, мама, без тебя я никуда не поеду». «Хорошо, только вот улажу все с домом. Продавать мне его совсем не хочется. У моего мужа, царство ему небесное, есть племянница. Она с мужем живет у его родителей. Вот я и предложу им свой дом. А это даже хорошо. Если вдруг мне не понравится на новом месте, я смогу вернуться назад». «Правильно, мама», — похвалила Рита. «И Зина с Леонидом уже нашли покупателя на свою квартиру. Они немного снизили цену, и агентство покупает ее у них». «Если вы все готовы поехать, то вам будет нужно обязательно взять кое-какие вещи по списку, которые вам даст Рита», — сообщила Даша. Зоя с дочерью остались у них на ночь. Утром Рита напомнила Зое, чтобы она уже сегодня подала заявление на увольнение. После ее ухода начала собираться Ольга Ивановна. Она с внучкой должна была успеть на электричку, которая отправлялась в их сторону в 9:30. Рита решила их проводить. Даша не мешала им. Она сидела у компьютера и вводила данные третьей группы, но пока не решилась их отправлять. Во-первых, еще не было известно, сколько времени понадобится, чтобы собрать группу. А во-вторых, оставались сомнения насчет того, что все родственники Риты приняли окончательное решение. Ее работу прервал звонок домашнего телефона. Звонил Валерий. Он спросил, не забыли ли они, что обещали сегодня пойти с ним. «Нет, конечно, не забыли», — ответила Даша. «Тогда я заеду за вами в час». «Это же рано». «Вчера мы с друзьями получили деньги за ремонт той квартиры, что находится против супермаркета. Я хочу купить ноутбук. Я сначала заеду за вами, а потом мы заедем купить подарок для дочери». «Хорошо, заезжай, мы будем готовы». В комнату вошла Рита. «Кто это звонит с утра пораньше?» – спросила она. Валерий предупредил, что заедет к часу. «Ой, я совсем забыла. У нас еще нет подарка». «Вот и я хотела попросить тебя, чтобы ты на обратном пути заехала в ювелирный магазин и купила тоненькую цепочку с подвеской». «А я куплю сережки. Пусть девочка порадуется», – улыбнулась Рита и добавила. «Я хочу вызвать такси, чтобы отвезти маму на вокзал». «У твоей мамы огромная сумка вообще-то. Лучше нанять такси до самого места». «Правильно. Сейчас узнаю, во сколько обойдется мне эта поездка». Позвонив, Рита узнала у оператора, что стоимость поездки до поселка 1000 рублей. Ее это устроило, и она заказала такси на 9 часов. Из коридора послышался голос Ольги Ивановны, которая напомнила Рите, что им пора выходить. «Не беспокойся, мама. Я заказала такси на 9 часов». В комнату заглянула Ольга Ивановна. «А это не поздно?» – обеспокоенно спросила она. «Я имела возможность убедиться, что в городе по утрам на дорогах пробки. Мы можем опоздать». «Не опоздаем», – успокоила ее Рита. «Такси заказано до твоего дома». «А это дорого?» «Не очень. Я заплачу и немного проеду с вами. Но выйду по дороге. Мне нужно заскочить в магазин».